Добрый вечер. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Только с одним вопросом я хотел сегодня обратиться к нашим радиослушателям. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, у человека есть душа? Есть ли в нем некое начало, существующее отдельно от тканей и структур тела, которое способно пережить смерть нашего тела? Есть у человека душа, дорогие радиослушатели? Это вопрос, ответ на который мне бы ваш личный, индивидуальный, основанный на вашем жизненном и человеческом опыте. У всякого разный этот опыт. Вот ответ на этот вопрос мне очень хотелось бы услышать сегодня от вас по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вас, наверное, удивляет, что вопрос о душе или разговор о душе мы заводим в самом начале учебного года, но не удивляйтесь. Дело в том, что, как думается мне, этот вопрос, ну, конечно, его можно формулировать и по-другому, но вопрос о существовании души, если хотите, главная исходная точка познания. Вот от нее зависит, как мы будем относиться к себе, к другим людям, к миру, жизни, земле и ко всему остальному тоже. И это тот самый вопрос, на который нельзя получить ответ в современной школе. Я думаю, что почти нигде в мире, конечно, не только у нас. И в действительности, по важности, нет другого вопроса в психологии человека, ведь слово «психология» происходит от слова «психо», «душа». Да-да-да, как и знаменитый фильм Альфреда Хичкока. Там тоже речь идет о душе, только вот о какой-то совсем другой душе. И не надо думать, что, как сейчас почему-то, очень многие думают, что наука категорически отвергает само представление о душе. Это вовсе не так. Вот академик Наталья Петровна Бехтерева в своих мемуарах, давайте я вам сразу почитаю, цитирую: «Я всю жизнь изучала живой мозг человека. И так же, как и все, в том числе и люди других специальностей, неизбежно сталкивалась со странными явлениями. Я не хочу делать вид, что их нет. Потому что, надеюсь, придет время, и странные явления будут более понятными. Что, кстати, отсечет дорогу и шарлатанам всех мастей. Общий вывод наших исследований. Какой-то процент людей продолжает существование в другой форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я не хотела давать другое определение, чем душа. Действительно, в организме есть что-то, что может отделиться от него и даже пережить самого человека». Конец цитаты. А как думаете вы, из какой исходной точки познания исходите вы, дорогие радиослушатели? Есть душа или нет? Мы будем вам благодарны, даже если вы просто скажете «да» или «нет», а уж если объясните, почему вы так думаете, то, наверное, вам будут благодарны и все наши слушатели. Казалось бы, есть что-то очень простое в этом вопросе, но как только его задаешь, все растекаются мыслью по древу и застывают в недоумении. Немногие могут высказаться так же ясно, как академик Наталья Петровна Бехтерева. Ну вот, давайте попробуем по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряных нитей» в сети интернет. Его можно найти, набрав словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике сети. Ну вот, сразу хочу извиниться перед вами за сегодняшнюю музыку. Это музыка на стихи, написанные иноком Всеволодом, православным иноком, американским потомком русских белоэмигрантов. И я бы, наверное, не поставил бы этих песен в эфире, если бы они с такой болью не демонстрировали взрослым людям после 23 часов ночи о том, не демонстрировали то, до чего все-таки нас довело неверие в существование человеческой души. Иван, не помнящий родства, не сохранивший первородства, герой безбожного народца, ты на Руси бурьян трава. Молодой подпоручик ранен был в жаркой битве и лежал у ручья под зеленой ракитой. Комиссары, увидев его, приказали, чтобы грудь распороли и сердце достали. Они громко смеялись: сейчас мы, мальчишка, изучать будем Маркса с тобой не по книжкам. Твое сердце увидишь и сам, ты наше красное дело выше всяческой правды. Нож, как горшу, вонзился в тело юное, впился, сердце вырвал рукою захмелевший палач. Только что это словно набат над толпой, то ли вопль, то ли стон, то ли крик, то ли плач. Белый чистый комочек, а не красная мякоть, бьется, бьется в руках окровавленно-грязный. Белый чистый комок, белоснежной голубкой, вдруг вспорхнул небосвод, небосвод голубой. В небосвод голубой. Нет, скажу честно, музыка эта не совсем моя, но вот сердца друг у друга доставали. И красные у белых, и белые у красных. И как это могло случиться? Ведь для того, чтобы это случилось, каждая из половин Великой Руси должна была быть уверена, что у другой половины души нет. И сердце-то доставали вовсе не случайно. Ведь не просто так, не от избытка сил взялась эта каннибальская привычка. Дело в том, например, что сердце с древнейших времен считалось вместилищем души. Понимали ли люди, убивая, что они пытаются достать и уничтожить бессмертную душу в виде вот этого красного комочка? Наверное, если бы они все-таки это понимали, признавали за каждым, не только человеком, но и животным, живущую в нем душу. Вот если вы задумаетесь об этом, то поймете, что, в общем, наверное, этого не могло бы случиться. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло, есть у нас Татьяна в эфире? Если душа у человека... Стоп, Татьяна, стойте. Вы которая Татьяна? Из Вологды или из Москвы? Нет, я Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Так она звалась, Татьяна. Да, да, да. У нас просто у меня одновременно две Татьяны на линии, поэтому я переспрашиваю. Слушаем вас. Я думаю, все-таки душа у человека есть. Почему? Потому что мы любим, мы страдаем, мы радуемся, злимся, восхищаемся, да и ненавидим тоже. Гнев, любовь. Все эти чувства присущи человеку и... Ну что ж, бихевиористы... Как бы бездушному человеку невозможно что-то чувствовать. А у того, у кого есть душа, а каждый что-то чувствует, то наверняка. Почему мамы страдают, душа болит за своего ребенка? Почему дети плачут, когда нет рядом родителей? Как бы душа болит. Мы говорим о ней как об одушевленном предмете. Почему душа разрывается пополам, когда уходит любимый человек? Неважно, из жизни или от тебя. Не просто за дверь. Моя мама далеко, в другом городе сейчас. И душа моя болит, потому что я не могу часто прилетать к ней. Родители там, мы здесь. И если что-то случается хорошее, душа поет. Однако... Если что-то плохое, душа страдает. Спасибо большое, Татьяна. Однако, спасибо. Я хочу сказать, что, увы, увы, увы, это не есть доказательство существования или бытия души по той простой причине, что психологи, ну, скажем, бихевиористы скажут вам, что вы говорите о реакциях. Об эмоциональных реакциях человек должен реагировать на внешнюю среду, на ее изменения. И самый быстрый способ реагирования – это как раз не анализ, а эмоция или чувство. Поэтому не нужно для объяснения большей части наших чувств, утверждают многие психологи, привлекать понятие души. Даже более того, есть у меня тайное подозрение, что большинство из нас, я имею в виду всех нас, и психологов, и психиатров, в действительности исходят из того, что чувства, о которых говорила Татьяна, и все то, что специалист понимает под словом «душа», если он вообще об этом хочет задумываться. Честно вам признаюсь, большинство просто и не хочет. Как бы достаточно много написано в учебниках. А проблема-то заключается в том, что подавляющее большинство из нас воспринимает вот эту самую душу, даже если она есть, как некий продукт мозговой железы. Да? Мозг как бы выделяет из себя душу, и поэтому, если мы управляем мозгом, скажем, с помощью химических веществ, то мы управляем и поведением человека. А основатель фактически бихевиоризма в 20 веке, Скиннер, он говорил, что главное – это стимул реакции. Ну вот, если человек получает положительные эмоции, подкрепление, то это как бы приводит к тому, что он двигается в сторону этих положительных эмоций. Если отрицательные, то он от них бежит. И с помощью этих простейших чувств или реакций человека можно прекрасно управлять. Наверное, главное доказательство существования души заключается в том, что, в общем, это не совсем так. И не получается управлять человеком столь примитивным способом. Здравствуйте, Татьяна. Я имею в виду... Здравствуйте. Татьяну из Вологды, правильно? Да. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я считаю, что душа у человека есть. Недаром же человек назвал это душой, да? Человек – душа нараспашку. В чем душа-то держится? Вот поговорки – это народные, это издревле так ведется. Еле-еле душа в теле. Еле-еле и в здоровом теле здоровый дух. Вот, я считаю, что у меня есть душа. Поэтому я и считаю, что душа есть. И вот... Тань, ну скажите, и поэтому я считаю, что душа есть в других. Вот это, наверное, самое главное и решающее. Да, единодушие, да? Вот сколько слов с этим корнем. Не могут они возникать случайно. Не могут. Значит, у наших русских владельцев... сколько душ было в хозяйстве, да, вот богатый наш русский язык. Да. Это слово «душа». И Чичиков добывал мертвые души, как известно. Что особенно замечательно, это очень такое русское гоголевское слово, представляете? Аллегорическое. Мертвые души. Особенно в контексте нашего разговора. Спасибо, Таня. Наверное, вот все-таки это абсолютно точно, потому что, по всей видимости, если что-то упорно называется постоянно и народом, и учеными, да, ну пусть по-гречески, но все равно душой, значит, эта мысль, в общем, не покидает никого, ни ученых, ни художников, ни психологов, если даже она присутствует хотя бы в словах. Между прочим, ну, просто для информации, на самом деле Фрейд назвал структуру психическую человека тоже душой. Психе, да, у него она называется, ровно то же самое слово. А единственное, и тем самым, между прочим, он фактически создал науку психологию, хотя слово такое существовало и до этого, использовалось в основном, ну, скажем так, в философской антропологии. То есть не обозначало то, те чисто практические вопросы, которые мы приписываем этому слову сегодня. Так вот, на самом деле, Фрейд, собственно говоря, в науке, а он был последовательным материалистом, отнюдь не идеалистом, он постулировал, что душа, то есть психия, представляет собой некоторый совершенно отдельный, самостоятельный и независимый орган, который можно анализировать, лечить, менять, сохранять, в общем, с которым можно, специалист может общаться независимо от того, насколько глубоко он знает саму мозговую ткань. И это была революция. Между прочим, я думаю, что к сегодняшнему дню можно смело говорить, что это главная революция, которую вызвал Фрейд, а вовсе не сексуальная отнюдь. Правда, Фрейд считал, что бессознательно основной объем души оно занимает, оно состоит из вытесненных. Вот Татьяна говорила о чувствах, эмоциях. А Фрейд говорил примерно так, что родители, общество, социальное установление, сверх-я запрещает определенные типы эмоционального реагирования. Ребенок вытесняет их из своего сознания. И вот тогда-то у него из этих вытесненных содержаний фактически начинает образовываться душа, которую, до которой может добраться потом специалист. То есть изначально у ребенка никакой души нет, она образуется вот как бы через систему социальных запретов, поскольку вытеснение происходит бессознательно, а бессознательное есть главная структура души. И, в общем, тут тоже огромное количество вопросов ко всем этим утверждениям. Но, тем не менее, революция это было потому, что психология впервые заговорила о том, как работает душа. Душа, не мозг, не эта железа, не ее химия, а вот это отдельное образование, душа человека. И, в общем, тем самым научная психология, а Фрейд, несомненно, всеми способами стремился именно к научным выводам и к научным рассуждениям, отнюдь не был мистиком и был врагом всяческой мистики, получила возможность и доказательства того, что, в общем, душа существует, тем не менее, отдельно. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Я старый человек. Мне уже 90-й год. Я прошел войну. И я не сомневаюсь в том, что душа существует воистину. Это я на собственной, так сказать, как говоря, шкуре испытал. Много раз Я участвовал в боях. Много раз видел горы убитых. И когда отдельные бои были, то, как правило, человек убитый почему-то перевернулся на спину вверх лицом. Я полагаю, что это потому, что из него как выходит душа и выходит в небо. Ведь да. Не бывает таких случаев, чтобы человек умер, допустим, вниз лицом, когда да. Вот в условиях домашних или так вот таких, он обязательно поворачивается на спину. Моя жена работала в больнице медсестрой и акушеркой. И она рассказывала, что когда ребеночек рожается, то первый у него крик – это вздох. То есть душа как бы вселяется в него. А вот когда моя жена умерла, Царствие Небесное, 10 лет тому назад, то она на моих глазах, вот почти на моих руках, она выдохнула. И я понял, что я душа отошла в мир иной. И спустила дух. Да, он говорит. Нас. Да. И то, что мы говорим, вот душевный человек. Мы мало того, что мы говорим, благородный человек, прекрасный человек. А мы говорим, прекрасный души человек. Человек с открытой душой. Это, как сказать, ну, душа. Душа – это все, что, так сказать, выбрало в себе не только наше воображение, а то, что это же осмысленно. Вот мною, за мою долгую жизнь, я понял, я много видел смертей. И я понял, что душа есть, и я верю в ее существование. Спасибо вам большое, Иван Васильевич. Правда, искренне поклон вам до земли. Знаете почему? Потому что вы пожилой человек, и когда человек верит в существование души, мы, оказывается, можем спокойно говорить о смерти. Абсолютно спокойно, потому что мы знаем, что что-то там впереди. Доктор Троицкий в 1987 году в первом меди, проводя исследование колебаний электромагнитного излучения вокруг тела, доказывал, что действительно интенсивность электромагнитных импульсов в момент смерти по всей периферии тела падает, а потом уходит в область головы и оттуда вдруг резко меняет направление на вертикальное и уходит в космос. Я, к сожалению, не нашел именно этих исследований, но они, в общем, мало отличимы от того, о чем, например, говорит тибетская книга мертвых. В общем, нас много, Иван Васильевич, не только вы так думаете. И, конечно, вот тот огромный опыт, который является опытом посмертных переживаний, и к которому мы вернемся после следующей музыкальной паузы, нам с вами вспомнить сегодня необходимо. Еще одна музыкальная пауза. Не бойтесь, ничего такого страшного уже не будет. А не бейся, душа, а не бейся, сочетайся с небом над мирным, отрекись от желаний злобесных, сокруши золотые кумирни, слушай небо священные песни, позабудь о напевах трактирных, берегись обольщений прелестных. Во грехе лежащего мира ты желаешь любви бесконечной. Ее нет там, где ты ее ищешь, к звездам духа дорогою млечной. Восходи за любовью вышней, света реки пролей нам на свет. Я пытаюсь писать свои книжки с твердой убежденностью в том, что душа человеческая существует, и бессмертие ее тоже. Обратите внимание, мы, конечно, за оставшиеся 15 минут не успеем поразмышлять обо всем этом. Я просто попытаюсь рассказать то, что обещал с самого начала. Например, среди многочисленных странных историй, как сказала бы Наталья Петровна Бехтерева, есть истории про сердце, потому что в госпитале Синай в Детройте в США в 70-х годах, 80-х годах делали больше всего пересадок сердца. И психиатр одного из этого госпиталя опросил 140 пациентов, которым было пересажено чужое сердце. И написал знаменитую когда-то книгу, которая называлась, так называлась, «Код сердца». Вот. Он считал, что именно здесь, в сердце, а вовсе не в мозгу, запрограммировано то, что мы называем личностью или душой. Я цитировал его слова. «Сердце контролирует мозг, а не наоборот. Чувства, страхи, мечты кодируются в клетках пламенного мотора. Это он в конечном итоге определяет, что мы собой представляем». Вот такое неожиданное, не очень хорошо известная у нас мысль. Наверное, один из самых знаменитых случаев – это случай Сильвии Клейр, учительницы танцев из Нью-Йорка. Ей пересадили сердце, когда ей было 50 лет. Когда в больнице она пришла в себя после наркоза, то ей впервые в жизни страстно захотелось пивка и жареных куриных окорочков. Мало того, по ночам ей стал навязчиво сниться притягательный мужчина с инициалами Т.Л. Сильвия провела расследование и выяснила интересующие ее сведения о доноре, сердце которого ей пересадили. Оказалось, он погиб в возрасте 18 лет в мотоциклетной катастрофе. Инициалы его были Т.Л. По словам родственников, юноша больше всего на свете любил холодное пиво и жареные куриные окорочка. Ну вот, однажды, когда женщине 35 лет пересадили сердце 24-летней студентки колледжа, то из высшей степени холодной и одинокой женщины она превратилась в неистовую страстную любовницу. Она буквально изводила знакомых мужчин любовными ласками. И один из них ей сказал: «Ты превратилась в какую-то проститутку». Позже они выяснили, что та студентка, которая была донором, то есть та студентка, чье сердце носила эта женщина, добывала деньги на учебу своим телом, то есть проституцией. И таких случаев, в общем, описано, ну, порядка сотни, причем чрезвычайно тщательно, в общем-то, научно задокументировано. Так что, может быть, и не зря сердцу мы, опять же, в словах, стихах и песнях приписываем роль вместилища души. Здравствуйте, Елена. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Я вот все-таки не думаю, что в сердце это находится. Мне кажется, это воин Ясенецкий сказал, что я сколько раз оперировал человеческое тело, ни разу не видел душу. Вот. Теперь, значит, я как-то читала Зощенко, последнее его произведение. Не такие юрнические рассказы, как мы привыкли, а серьезные есть у него. Синюю книгу вы читали, по всей видимости. Нет, я такой не знаю, как, не помню уже. Вот, значит, там суть такая. После Первой мировой войны приходит один целый, здоровый, с ногами, с руками, с головой, но неустроенный в жизни. И все, что было, все, что после революции свершилось. И, в общем, он, размышляя, задает вопросы своей тетушке, у которой он живет. Он говорит, есть ли душа у человека? Она говорит, конечно. А есть ли у собаки? Ну, конечно, ну, у кошки есть. И так далее. И доходит до червяка. А у червяка? Она говорит, ну, наверное, у червяка даже есть. Ну, а если его разрубить пополам, то 2 дня, значит, жизни пошли. То что, тоже для души, что ли? Она ему на это ответила, не богохульствуй. Вот на этом точка. Ну, я не знаю, я, конечно, материалист, и я считаю, что все, что кто говорил сегодня, все правильно говорили, душевный человек, душа с телом расстается, есть такие выражения, все это есть. Но все-таки это производная мозга, а мозг у нас изучен совсем мало. То есть вы сторонник того, что мозг это такая железа, которая выделяет душу. Спасибо большое, Елена. Ну, на самом деле, я уж не думаю, что архиепископ Война Ясенецкий был уверен, что он должен был увидеть душу, оперируя тело. Мне так кажется. Но хочется мне сказать, что в действительности есть и совсем другие гипотезы. Я часто, когда-то, я уж не знаю, осталось ли это в вашей памяти, вспоминал Карла Прибрама, нейрофизиолога английского, нейрохирурга, который занимался исследованиями памяти. Так вот, сначала он пришел к выводу, что память – это то, что не помещается в мозге, то есть, что память в строгом смысле этого слова какая-то гораздо более сложная структура, расположенная вне тела. Ну, я не могу сейчас читать лекцию на теории Прибрама. Потом Прибрам познакомился с физиком Дэвидом Бомом. Физик Дэвид Бом – это тот самый физик, который предположил, что вообще на самом деле существует немного частиц разных, элементарные частицы, я имею в виду, а всего одна, которая, в общем, имеет загадочную структуру и движется с невероятной скоростью. Все то, что происходит в этом мире, есть продукт деятельности одной или единой частицы. Я хочу сказать, что на самом деле то, что душа не находится, не видна при оперировании тела, вовсе не значит даже того, что ее нету в теле. Дело в том, что она может оказаться гораздо более сложной структурой, чем тело. И в теле может находиться только часть какой-то гигантской или, наоборот, микроскопической единой души. Потому что Дэвид Бом и Карл Прибрам потом встретились и создали общую теорию. Но об этом надо отдельно рассказывать. В моей книжке «Таблетки о смерти», «Таблетка о смерти» есть об этом подробный разговор. Здравствуйте, Дмитрий. Нет, Дмитрий, простите, куда-то исчез. Ну, так вот, не знаю, что делать, потому что, конечно, за оставшиеся буквально 3 минуты я вряд ли успею рассказать о том самом посмертном опыте. Поэтому я все-таки предлагаю, ну, давайте действительно мы с вами задумаемся о том, есть душа или нет. Вы подумаете, а мы продолжим этот разговор в ближайшую пятницу. Уж больно он важен. И хотя мы неоднократно говорили о разных аспектах посмертного опыта, тем не менее скажу, что на самом деле большая часть людей, переживших клиническую смерть, не помнит ничего. А вот где-то стабильно всегда около 10-11% сохраняют отчетливые воспоминания о том, что они пережили в опыте клинической смерти. Особенно о чем бы мне хотелось поговорить и вам рассказать, поскольку у нас тоже не часто встречаются эти исследования. Так это о том, что люди слепые от рождения буквально и дословно повторяют повествование людей зрячих. Некоторые из них говорят о том, что посмертный опыт, который, то есть опыт клинической смерти, который они пережили, был, собственно, их первым в жизни опытом зрения. И до этого они, в общем, не очень понимали, что именно значит видеть. И вот такой возможностью видеть для них стали впервые именно посмертные видения. В частности, знаменитый был опыт такой слепой от рождения Вики Юмипик, которая впервые поняла, что значит видеть, увидев себя, знаете, этот знаменитый опыт, увидев себя, лежащую на операционном столе, и на врачей, которые проводили реанимацию с ее телом. Ну, со времен Элизабет Кюблер-Росс и доктора Моуди с его «Жизнью после жизни», это уже теперь считается классическими воспоминаниями. А вот как бы именно в силу того, что человек не в состоянии вообразить того, что он не видел, то, на взгляд большинства исследователей, как раз опыт слепых от рождения людей, которые переживали подобные видения, и является наиболее одним из главных доказательств, позволяющих говорить, вот, да, еще раз вернусь по кругу к Наталье Петровне Бехтеревой, позволяет говорить, что в организме есть что-то, что может отделиться от него и даже пережить самого человека. А о существовании души и доказательствах в посмертном опыте, о том, что пережили вы, давайте поговорим во время следующей передачи послезавтра. Ну, нельзя разговор о душе ограничивать одной передачей. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога. Там я умру для мира и проснусь. Сражается за настоящее.